Глава 10. Маша, Мария. Да, уважаемые телезрители, скоро нас ждет незабываемое зрелище. Сегодня создатели игры «Галактика» объявили о беспрецедентной акции. Они устраивают полномасштабный игровой турнир, где за звание чемпионов в дисциплинах 1 против 1, 3 против 3 и 5 против 5 сойдутся в противостоянии как лучшие игроки «Галактики», так и приглашенные звезды из других популярных игр. Уже сейчас стало известно, что в противостоянии наземных миссий примут участие действующие чемпионы мира по игре CSGO V6 команда UFO, а также пилотные навыки покажут 3 команды А-дивизиона различных игр на космическую тематику. Игру «Звездное небо» представит наша российская команда «Дроны». Игру «Эджи» — «Нерв», а игру, более популярную в Китае, чем у нас, «Forever Young». Тем не менее, все они очень скилловые игроки, занявшие неделю назад абсолютное первенство Азии. Причем члены этих команд примут участие как в командных состязаниях, так и в индивидуальном зачете. Только представьте себе размах мероприятия. Такого никогда еще не было. Эта новость взбудоражила всех, кто хоть как-то близко к миру компьютерных игр. По заявлениям разработчиков «Галактики», они хотят потратить на турнир беспрецедентные в истории $100 миллионов. Так что призовой фонд обещает быть весьма существенным. Уже через неделю в «Галактике» начнутся открытые квалификации по своим направлениям, где каждый желающий может попробовать свои силы и, возможно, кто знает, однажды встретиться в противостоянии со своими кумирами. Диктор продолжал говорить, а я, неверящим взглядом, смотреть на видеостену. Новости, которые сегодня прогремели по всем телеканалам, были и правда ошеломительными. Никто не ожидал, что издатели «Галактики» сделают не просто внутриигровой турнир, как это обычно бывает, а пригласят многих звезд из других игр, заплатив им достаточно денег, чтобы внести в их расписание тренировок и турниров свои корректировки. Ведь это только на словах просто. Но чтобы люди, привыкшие к одной игре, в которой знают каждый пиксель, показывали такие же результаты в другой. Навыки, конечно, никуда не денутся, но все же всегда есть отличия. И дело не только в интерфейсе и картах, а в целом в самой механике взаимодействия игроков с игрой. То, что они смогли договориться с топовыми командами об участии в этом турнире, и правда говорит о больших вложениях в данное событие. Всего 3 дня прошло с того момента, как я узнал о новом парне Маши, так что новость об участии ее и Степана однозначно намекала на мое присутствие на этом событии. Я даже не думал о таком подарке, который, сами того не зная, преподнесли мне издатели «Галактики». Но упускать такой шанс не собирался, ведь все сойдется в одном месте. Глубоко спрятанная в душе обида на команду, которая выкинула меня перед чемпионатом мира, разрыв отношений с Машей и ее демонстративные встречи со Степаном. За все это я смогу поквитаться в одном месте и времени. Правда, чудесный подарок на Новый год? Турнир собирались провести через 3 недели в канун Рождества. Так, чтобы и у желающих внутри игры была возможность отобраться в открытых квалификациях, и гости из других игр могли подготовиться к новой для себя среде. К тому же издатели объявили, что поврежденные или уничтоженная во время поединков техника будет восстановлена за счет компании. Игроки ничего не потеряют, волноваться за сохранность своих танков и кораблей не придется. Отличные новости! Я потер ладони и прокрутил в голове. Как мне нужно будет участвовать? Хотелось, конечно, выиграть в противостоянии 1 на 1, но еще больше — собрать свою команду и надрать зад всем дронам одновременно. «Вот только где ее взять, эту команду?» – подумал я. «Может, стоит на миссии кинуть клич тем, кто был самым адекватным, и набрать еще 4 человек?» Идей и мыслей стало так много, что я решил пойти в игру и послушать, что творится там. Наверняка чат будет кипеть и бурлить от обсуждений. Загрузка. Все оказалось гораздо хуже, чем я думал. В игре уже открылись пункты записи на квалификацию. И те, кто имел недвижимость, могли записаться туда удаленно. Но вот кто был недостаточно богат, стоял в гигантских очередях, чтобы получить номер участника и турнирную сетку. По понятным причинам, для того, чтобы успеть прогнать десятки миллионов через состязание и набрать всего лишь десяток претендентов и команд, да еще и за пару месяцев, нужно было начинать отбор немедленно. Так что площадь в центральном квартале вновь была полна игроками. В свободной зоне не было пунктов записи, так что спокойная некогда часть города кипела и бурлила. Зайдя к себе, я в который раз порадовался сделанному в первый день выбору и покупке апартаментов. Ведь на планшете сразу появилась реклама турнира, а также возможность подать туда заявку. Получив четырехзначный номер и предупреждение, что мой первый бой состоится через день, в меню выбора миссий появилась особая закладка с заданием, в которую мне нужно будет зайти в назначенное время. Если я не явлюсь, победа автоматически присуждается сопернику. Все просто. Закончив с делами, я вернулся к списку обычных заданий. Первое, золотого цвета, приковало к себе взгляд в общем списке. «Сегодня куда?» — задал я вопрос компаньону, который четвертый день подряд решал, на какую миссию мне пойти. Поскольку после каждой из них мы летели на планету или космическую станцию, чтобы он сбрасывал свои вирусные пакеты. Мы оставляли все больше ложных следов. И, по его словам, еще парочка подобных миссий, и я буду чувствовать себя абсолютно спокойно. Он прикроет на все 100% от возможной слежки, да и планете моей ничего не будет угрожать. «Бери первую из списка. Она рядом с системой Дагобар. Это большой разветвленный космический хаб. Полностью подходит под наши цели». «Шестой уровень, ты уверен?» «Это первое золотое задание, которое я вижу». Мне, конечно, сразу бросился в глаза новый уровень и цвет задания, как только я взял планшет в руки. Но поскольку я переживал за судьбу планеты, отдал выбор исследователю, хотя был рад, что наши желания совпали, не хотелось пропускать нечто новое. Уровень задания 6. Название. Захват станции в системе Дагобар. Длительность 16 часов. Награда за миссию 400 тысяч кредитов. Дополнительная награда за миссию 100 пунктов репутации. Бонус за первое место – нет. Бонус за превосходство – X50. Штраф за невыполнение – нет. Штраф за выход из миссии – нет. Загрузить миссию – да, нет. Ого! Смотри, нет никаких штрафов за провал. Я сразу же обратил внимание на отсутствие таких привычных пунктов в задании. «Думаю, я понимаю, почему», – ответил мне исследователь. «Поделишься?» «Да. Вчера, когда мы с тобой были у планеты Несс, по торговой сети промелькнуло упоминание о срочном и большом заказе для клана Несс Золей. Но я сначала не придал этому значения, а теперь догадываюсь, для чего их наняли». «Ну же, не томи», — возмутился я тем, что приходилось вытягивать из него сведения. «В нем прошла информация, что требуется защита от других наемников в системе Дагобар. Правда, без указания, что это будет клан Варгов». «Ты хочешь сказать, что в этой миссии нам будут противостоять другие наемники? С кем же мы имели дело до этого?» – удивился я, вспоминая все предыдущие миссии. «Местные силы самообороны, по большей части, или те, кто не мог заплатить наемникам. Но Дагобар – особый случай. Как я уже говорил, это крупный хаб, через который проходят тысячи транспортных линий. Так что его просто так не отдадут, если уж раскошелились на наем Несс Золей». «А это кто такие?» «Ящеры-гуманоиды, только в таких же телах, как и вы, чтобы тут же заменять выбывших из строя, не заботясь о своей жизни». «Ты хочешь сказать, что в этой миссии нам будут противостоять такие же бесстрашные существа, в таких же телах, как и мы?» «Да, только лучше вас обеспеченные и обученные. Не забывай, что для вас варги создали систему, где каждый обучается и развивается самостоятельно по мере прохождения миссий и получения опыта. У Несс Золей нет такого подхода. Они с самого начала имеют максимальные возможности как сменного тела, так и навыков для них». «Хочешь сказать, нам предстоит схлестнуться с такими, как я? Мне просто внезапно расхотелось идти на эту миссию. Описываемая исследователем картинка была уж слишком не в нашу пользу». «Верно. Единственная ваша надежда, что денег у дагобарцев было мало, и они не смогли нанять полный отряд Несс Золей. В противном случае вас ждет разгром». «Может, не стоит тогда туда идти? Мне крайне не хочется потерять свой корабль. Нам нужен этот хаб, а насчет корабля не волнуйся. Я направлю все свои вычислительные ресурсы на его сохранность. Гарантирую, ты не пострадаешь. Ну, или не слишком сильно. Не забывай, ты и твоя планета все еще в опасности. Часть моих вирусных пакетов перехватывают, так что нам нужно распространить еще как минимум 100 000, чтобы я мог гарантировать вашу безопасность. Его оговорка меня совершенно не радовала. Но раз это нужно было для безопасности Земли, выбора не оставалось. «О, какие люди! Лост!» «Привет, чувак!» Знакомые люди стали наперебой со мной здороваться. Стоило только моему нику с золотой короной и значком истребителя появиться в чате. «Эй, какого хрена у меня отобрали корону?» Тут же в приветственный хор вмешался новый голос. «Может, потому что корабль Лоста лучше твоего?» Подколол его знакомый мне пилот. «У нас группа из 30 истребителей», продолжал настаивать недовольный. «Если управление не передадите мне, мы не станем рисковать и в бою будем держаться только рядом со своими». В каждой миссии я слышал подобные разговоры и каждый раз приходилось уговаривать или доказывать, что корона автоматом достается мне не зря. Ведь до моего появления в миссии она была у кого-то более продвинутого, чем остальные. А я своим приходом делал так, что лидерство переходило ко мне, оставляя недовольных. «Эй, Хосе, не будь тупым. С Лостом я еще ни разу не проиграл в миссиях. А с тобой у меня была парочка неуспешных», попытался вмешаться один из знакомых мне американцев. «Роберто, не нужно». Я знал пилота с ником R39 по имени, поэтому обратился по-свойски. «Хотят наши южные друзья быть первыми, дадим им шанс показать себя. К тому же их и правда в этот раз большинство». Из более чем 60 истребителей их звено было самым многочисленным. К тому же, если бы не недавний разговор с исследователем, я бы, возможно, попытался договориться с ними. А тут мне дали шанс просто отойти в сторону, не привлекая излишнего внимания. Передав корону лидера, я лишился командирского меню, оставшись в составе звена, которое выдал мне Хосе. Он, будучи полностью последовательным в своей желчи, не поставил меня даже во главе, выделив последнее место. Зато командиром сделал своего друга. Десяток недовольных голосов из тех пилотов, с кем я неоднократно летал, быстро перекрылись поступившей боевой задачей. Споры пришлось оставить в сторону, поскольку началась миссия. Боевая задача – обеспечить прикрытие десантных кораблей. За каждый сбитый корабль противника или башню ПКО будет начислен бонус. Лететь последним было непривычно, но зато я смог спокойно просканировать пространство и отрисовать тактическую карту. Мы вместе с большим флотом вторжения появились в системе, где единственной ценностью была находящаяся неподалеку от звезды, по космическим меркам, конечно, гигантская станция, которая питалась от ее энергии. Станция по размерам была сопоставима с планетой, так что неудивительно, что для ее захвата и защиты наняли столько наемников. Движение транспорта было прекращено, поскольку кроме сотен кораблей, которые сейчас находились рядом со станцией, я не видел ни одного отлетающего или прилетающего транспорта. Война внесла в движение свои коррективы. «Звено 6, проверка боем», рявкнул наш командир, и, несмотря на недовольные возгласы, повел нас за собой. Я остался на месте, так как от моего корабля в ближнем бою было ноль пользы. Я бы просто мешался и не внес бы вклада в сражение. «Лост, тебе особое приглашение?» — недовольно спросил в чате командир звена с ником Стилет. «Я не полечу с вами», — спокойно ответил я. «Мой корабль для дальнего боя, если ты еще не понял этого». «Стилет, хватит пререкаться. Исключи его из звена, пусть летает один». Тут же среагировал на наш диалог Хосе. В его голосе я услышал злорадство. Через мгновение я остался один. Даже из чата звена и эскадрильи меня выкинули, оставив только общепилотский чат, в котором мог находиться кто угодно. Но, конечно же, важной информации в нем не передавали. «Виктор, я думаю, если все так сложилось, то лучше будет нам вообще не влезать в этот бой», внезапно высказался исследователь. «Я просканировал фрегаты и эсминцы, которые нам противостоят, и ниже третьего поколения там нет ни одного корабля. А вот четвертого и пятого, наоборот, парочка имеется. Думаешь, сейчас начнется мясорубка? 70%, что вы проиграете. Тогда хорошо. Уводи корабль, включай маскировку, согласился я с ним. Отлетев дальше и выше всего остального флота, я замер, как и мой корабль, оставшись в сторонних наблюдателях. Флот вторжения, между тем, начал обстрел станции со своих главных калибров. Она, в свою очередь, ответила тем же, повредив несколько кораблей. Судя по воплям в чате десанта, некоторые отправились на перерождение быстрее, чем рассчитывали при заходе в миссию. Навстречу стали выдвигаться крупные корабли прикрытия станции, на перерез которым устремились наши истребители. Вот только из ангаров этих кораблей вылетели свои корабли прикрытия и завязался бой. Началась такая кутерьма и неразбериха, что только по гаснущим на тактической карте зеленым и красным точкам я понял, что мы начинаем терять корабли в большем количестве, чем противник. Не знаю, что творилось в чате эскадрильи, но очень скоро в чат пилотов стали заглядывать другие игроки и интересоваться, когда же они, наконец, дадут поработать остальным. Судя по матерным высказываниям в адрес любопытствующих, там было весело. Очень скоро, потеряв с десяток кораблей, пилоты, испуганные потерями, стали лихорадочно вываливаться из схваток и отлетать к кораблям остального флота. На их преследование тут же выдвинулась вся флотилия защитников станции. И началось то, о чем меня предупредил исследователь. Как только они подошли на дистанцию выстрела, тут же посыпались и десантные корабли, по которым открыли огонь. А в связи с тем, что защищать их, по сути, было некому, то истребители трусливо отлетели к кораблям базы, на которых их ждал телепорт. Походив по чатам десанта, я узнал много нового о пилотах и вообще варгах. Всего через 2 часа после нашего появления в системе вышло системное сообщение. Миссия «Захват станции в системе Дагобар» провалена. Вернитесь на корабль для выхода. «Так, Виктор, наш выход», — тут же обратился ко мне компаньон, едва появилось это сообщение. «Как только все ваши истребители телепортируются, я смогу задержать корабль-базу максимум на час. За это время весь флот отступит из системы, но вынужден будет телепортировать десант отсюда. Так что у нас будет время, за которое дагобарцы должны запустить трафик. Каждая минута простоя такого хаба обходится владельцам слишком дорого». Эти его слова сбылись. Поскольку едва наш флот, пятясь и теряя корабли, отступил из системы, возле станции развернулась бурная деятельность. Из нее стали вылетать новые суда и обследовать те места, в которых зияли пробоины. Через час, когда флот и правда отступил за границы системы, а преследовавшие его корабли наемников вернулись назад, мимо меня сначала промелькнул один корабль, затем второй. Вскоре их стало сотня, затем 1000. А когда станция полностью осветилась и включились визуальные лазеры для направления потоков движения, я неожиданно оказался в мирной системе, которая словно и не пережила час назад вторжение большого флота. «За дело!» Исследователь тут же перехватил управление, и корабль, сбросив маскировку, направился к станции. «Как обычно, говорить буду я». «Слушай, может, в этот раз дашь хотя бы глазком глянуть на станцию? Я понимаю, что времени всего час, но ты не даешь мне посмотреть на инопланетян», — попросил я, не понимая, почему он никогда не позволял мне спускаться на планеты или станции, которые мы посещали для заброски вирусов. «Виктор, это слишком опасно. Я говорил тебе, что биоробот, да еще и в боевом скафандре, привлечет к себе слишком пристальное внимание местных сил правопорядка. К тому же у нас всего час». «Но я так ничего и не увижу из того, что ты мне рассказываешь. Как я могу считать себя космическим путешественником, когда ближе, чем за 1000 километров, не видел настоящих жителей систем и планет, магазинов и космической еды?» «Диспетчер 77821 вызывает корабль-исследователь». «Корабль-исследователь на связи». «Цель вашего прибытия в систему Дагобар». «Торговые операции. Прошу предоставить однократный доступ к сети». «Тарифы на услуги связи вам известны?» «Да, диспетчер 77821. Доступ к счету открыт». «Кредитоспособность подтверждена. Доступ к сети открыт. Корпорация приносит свои извинения за вынужденный простой». «Не стоит. Мы видели флот наемников. Молодцы, что отбросили этих негодяев прочь от Дагобара». «Благодарю, корабль-исследователь. До связи». «До связи». Закончив привычные манипуляции, артефакт у меня в голове направил корабль в сторону отступающего флота и, набрав скорость, совершил короткий подпространственный прыжок, разом покрыв разделяющее нас расстояние. Я увидел дожидающийся меня корабль-базу, рядом с десантными кораблями, которые, видимо, до сих пор отправляли десантников домой, поскольку миссия провалилась. Залетев внутрь, я застал роботов, копошащихся в аппаратуре моего телепорта. Правда, едва мы опустились на прямоугольник, они все замерли, и я спокойно покинул миссию. Оказавшись в комнате, с разбегу плюхнулся на кровать. «Зря потраченное время», — недовольно пробормотал я. «Зачем они ввели такие сложные миссии? Мы явно не готовы противостоять другим наемникам». «Возможно, земляне стали выполнять много заданий пятого уровня, и они решили повысить вам сложность, кто знает», — откликнулся исследователь. «Ну нафиг, я больше в такие миссии не ногой, пока не будет корабля получше. Кстати, что ты думаешь насчет турнира?» «А что с ним?» «Я бы хотел найти команду, чтобы посостязаться с дронами. После сегодняшних событий количество пилотов будет явно меньше, чем обычно. Как думаешь, стоит поискать пилотов в игре или на форумах? Пока я склоняюсь к тому, чтобы разместить объявление на профильном сайте». «Мое предложение проще. Зарекомендуй себя в квалификациях, и желающие получить в команду сильного игрока сами на тебя выйдут», — ответил он, и предложение мне понравилось. «Знаешь, пожалуй, ты прав, так и сделаю», — обрадовался я. «Правду говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Пусть даже в моем случае в одной голове уживались два сознания». Мне не ответили, так что я вернулся к планшету, чтобы посмотреть доступные задания. Желтых шестого уровня в нем больше не было. «Если у тебя планов по вирусным пакетам нет, я сегодня просто попрохожу пятые миссии». Я выбрал одно из списка, самое высокооплачиваемое из всех. «Нет, спасибо. На сегодня я выполнил все, что хотел. Я подсчитал, что нам нужно еще 2-3 посещения других систем, чтобы закрыть все бреши в твоей защите». «Хорошо, спасибо». Начало квалификации я ожидал спокойно. Мне было не впервой, так что мандража или волнения не наблюдалось. Единственное, что я себе позволил, прийти чуть раньше, чем нужно, поскольку событие было для меня важное. К тому же, издатели «Галактики» начали трансляцию всех квалификационных состязаний в сети. Так что в предложении исследователя появился дополнительный смысл. Если я хорошо себя покажу, мной могут заинтересоваться сильные игроки, которых я еще не знаю. И мы составим команду. Ведь я также имею возможность посмотреть их квалификации, как и они мои. «Старт поединка через 1 минуту. Приготовьтесь». Мои размышления закончились, едва появился обратный отсчет. «Уходим сразу в невидимость и отлетаем на дальнее расстояние», — сказал я исследователю. «Уже оттуда оценим ситуацию». «А если противник будет далеко и слишком слаб?» «Можешь атаковать сразу». 3, 2, 1. Загрузка. Единственное, что я успел увидеть, это открытый космос, поскольку сразу за этим появилось сообщение. «Бой завершен. Победитель Лост». Следом за этим я снова оказался у себя в комнате. «Что это было?» — удивился я, так ничего и не поняв. «Сам же сказал, если будет слабый противник, стрелять сразу на поражение». «Хм, не такого я, конечно, ожидал. Но ладно, не будем тратить время на пустое. Когда следующий бой?» «Через час». «Тогда закажу пока себе еду. Нужно будет как-то ждать его». 3, 2, 1. Загрузка. Бой завершен. Победитель Лост. 3, 2, 1. Загрузка. Бой завершен. Победитель Лост. 3, 2, 1. Загрузка. Бой завершен. Победитель Лост. 3, 2, 1. Загрузка. Бой завершен. Победитель Лост. «Тебе не кажется, что все проходит слишком просто?» — Когда я победил пятый раз, да еще и не пошевелив ни пальцем, стало откровенно скучно. Смысл тратить время на никому не нужных и неизвестных противников. Ты прав. Похоже, на сегодня это все бои. Я посмотрел на иконку турнира, на которой отсчитывалось время до следующего боя. И зевнул. Пора было выбираться в Реал и отдохнуть. Гостиница «Интерконтиненталь», Москва. Зал тренировок. «Девушка, можно вас?» Обескураженный игрок из Forever Young откинулся в капсуле и невидяще посмотрел в потолок, вспоминая надпись в игре, говорящую о его поражении. И корабль, который всего одним выстрелом раскурочил кабину, и его персонаж погиб, не успев ничего сделать. Придя в себя, он обратился к одному из став персонала, обслуживающего турнир. Для этого пришлось встать, облокотившись на ложе капсулы. «Да, слушаю», — тут же подошла помощница в форме компании. «Я решил поучаствовать в открытых квалификациях, но меня вынес с одного выстрела этот игрок. Можно посмотреть бой в записи?» «Конечно, только пройдемте со мной», — вежливо улыбнулась она. «По соображениям безопасности, наши игровые капсулы находятся в своем закрытом домене, так что доступа с них в открытый интернет нет. Для этого у нас установлены персональные кабинки с экранами». Заведя его в другую комнату, которая была разделена на кабинки, она открыла первую попавшуюся и, удостоверившись, что там никого, пригласила Чао Хо войти внутрь. Она также помогла найти нужный раздел на сайте компании и запись недавнего боя, которая была очень короткой. Вот появляются на большом удалении два корабля, и тут же один из них производит выстрел плазмой, которая сносит кабину второго истребителя. Объявляется победитель, и запись прерывается. По его просьбе, она нашла и другие бои игрока с ником Lost, которые ничем не отличались от того, что они посмотрели недавно. Появление кораблей, один выстрел, смерть второго пилота. «И как нам с этим воевать?» — спросил он девушку, покачав головой. «Его корабль на порядок совершеннее, чем выдали нам. Ну или пилот гений, а я бездарь, во что верится с трудом». «Хорошо, я поняла ваш вопрос. Задам его руководству». Она склонила голову и попрощалась с игроком. Трель дверного звонка настойчиво проникла в мозг. С прошлого раза я поленился сменить ее, и теперь она так выбешивала, что я готов был удалить ее из программы ИИ дома навсегда, лишь бы больше не слышать. Но для этого требовалось проснуться и открыть глаза. Чего после ночи квалификационных боев делать совершенно не хотелось. Все, на что были сейчас силы, это укрыться одеялом с головой. «Виктор, прошу меня простить, но у вашего посетителя есть разрешение отключать установленные владельцем запреты на дозвон, если он находится дома», — произнес ИИ фразу, которая разом прогнала сон. «Это кто еще такой?» Я открыл глаза и недовольно посмотрел на динамик, из которого слышался голос. «И замени уже эту чертову мелодию, достала она меня». «На какую? У меня есть широкий выбор композиций. Могу представить последние хиты, всего 99 рублей за месяц прослушивания. Включить треки для выбора». «Выбери любую бесплатную и покажи мне, наконец, кто пришел с такими полномочиями». Я поднялся с кровати, заглянув в зал, где на всю видеостену виднелось лицо одной симпатичной, но крайне недовольной девушки. «Мария?» — удивился я, вспомнив нашу последнюю встречу. «Она тут что забыла? Дом, пропусти ее». В подобном виде я встречал недавно ее тезку, так что не видел причин, почему мне нужно сейчас стремглав бросаться и умываться, переодеваясь при этом на ходу. Сама пришла рано, пусть не жалуется, тем более после памятной пощечины, которой она меня удостоила. «Капитан Ивлева?» Дверь открылась, и передо мной оказалась злобная фурия, тщательно скрывающая гнев, готовые выплеснуться наружу. Я видел, как вздымаются крылья ее носа и сжимаются пальцы, так что она точно не рада была вернуться сюда вновь. «Майор», — поправила она, опустив взгляд и посмотрев на новенькую сверкающую одинокую звезду на лацкане пальто. «Какими судьбами?» «Мы можем поговорить в комнате? Или так и будете держать девушку в прихожей? Ядовито поинтересовалась она. «Да мне безопаснее, когда вы тут», — вернул я ей шпильку. «А то еще опять драться начнете». Она вздрогнула, яростно посмотрела на меня, дернулась к порогу, но спустя 10 секунд взяла себя в руки. «Прошу прощения за тот случай, Максимов, но ваше поведение было вызывающим и недопустимым». «Я всего лишь сказал, что вы сами ко мне пришли. И вот опять отмечу, я вас к себе не звал и сегодня». Улыбнувшись, я снова вызвал у девушки вспышку гнева. «Сама бы была рада к вам не приходить», — злобно прошипела она. «Но я ваш куратор, и мне приказано было это сделать». «Бывший куратор», — напомнил я, откровенно забавляясь ситуацией, в которую мы попали. «Я был ей ничем не обязан, она же явно имела на меня какие-то виды, связанные со службой, иначе и правда не пришла бы ни за какие плюшки». «Насчет этого», — она сморщилась и показала папку в правой руке. «Может быть, все же поговорим в комнате?» «Хорошо». Я благородно кивнул, еще и подставил руки под пальто, когда она раздевалась. Мои старания не были замечены, и она справилась сама, злобно при этом зыркнув. «Итак, майор Ивлева, чем я могу вам и нашему государству быть полезен?» Мы сели в зале, и я обратился к ней, чтобы не затягивать эту встречу. «Вы наверняка слышали о готовящемся турнире, который проводит издатель нашей игры», начала она, оглядевшись по сторонам. «Да, конечно». «Вначале мы не хотели участвовать в нем как организаторы, но некоторые игроки «Галактики» показали в квалификациях настолько впечатляющие результаты, что руководством было принято решение сформировать 3 команды по видам имеющихся специализаций — пехотинцы, механики-водители и пилоты — и предложить игрокам выступить под флагом представителей компании «Галактика». Я заинтересованно на нее посмотрел. «И...» «Вас, Максимов, мы решили пригласить в команду пилотов, как лучшего в России по показателям прошедших боев. Готовы вернуть вам прежнее довольствие на период проведения турнира». «Ха-ха-ха-ха!» Я сначала недоуменно на нее посмотрел, затем, поняв, что она говорит серьезно, засмеялся от такого щедрого предложения. «Спасибо, нет!» «В смысле?» Она непонимающе на меня посмотрела. Я сбил ее с толку. Даже злиться девушка перестала. «Ваше удовольствие было мне нужно тогда, когда я только начинал, а сейчас я и в миссиях неплохо зарабатываю». «Но звание, престиж, деньги, неужели вы от всего этого отказываетесь?» «Я сам в состоянии выиграть турнир пилотов во всех 3 категориях, и вы мне для этого совершенно не нужны». «Но, как же?» «На этом разговор закончен, майор Ивлева». Спокойно встал я с места. «Прощайте». Девушка, непонимающе на меня смотрела и все пыталась что-то сказать. Тем не менее, последовала за мной и позволила закрыть за собой дверь. Выпроводив из своего дома очередную Машу, я не удержался и во весь голос рассмеялся. Ситуация была воистину комичная. Девушки с этим именем скоро начнут вылетать с этой квартиры пачками. Раздавшийся спустя 2 часа звонок заставил меня вздрогнуть. Я только улегся в капсулу и собирался войти в игру, как меня побеспокоила новая мелодия. «Кто в этот раз?» — недовольно поинтересовался я у ИИ. «Майор Ивлева», — лаконично произнес он. «Зови». Мне самому стало интересно, зачем она пришла еще раз. Вроде бы я ясно дал понять, что разговор закончен. Открыв дверь, я увидел перед собой строгую, уверенную девушку, которая спокойно смотрела на меня и попыталась что-то произнести. Она пару раз открывала рот, но тут же его закрывала. От этого ее уверенность стала таять на глазах. А через секунду девушка разрыдалась, да так, что слезы размазали всю косметику на лице. «Я им говорила, а они иди, а я же...» С трудом понимая, что она говорит сквозь слезы, я не смог устоять против такой психологической атаки. Подошел, обнял ее, пробормотал много успокаивающих слов. Затем помог снять пальто армейского покроя и провел девушку в зал, усадив на диван и выдав полотенце. Затем сходил на кухню и вернулся со стаканом крепкого чая. Ивлева успела смыть косметику и теперь сидела на краю дивана, теребя подкрасившееся полотенце в руках. При этом, безропотно приняв у меня кружку, сделала пару осторожных глотков, не глядя мне в глаза. «Успокоилась?» Первым спросил я у девушки, когда тяжелое молчание затянулось. Она кивнула. «Тогда что нового в вашем предложении?» Я тактично не стал упоминать ее недавнее состояние. «Руководство готово предложить вам постоянную работу в виде бета-тестера всех новых обновлений галактики и оклад со всеми положенными по должности старшему лейтенанту выплатами на постоянной основе». «Хм...» Я задумчиво посмотрел на нее. Ведь это легко могла быть ловушка. В прошлый раз она приходила с проверкой, являюсь ли я обладателем инопланетного артефакта. Вдруг это повторная проверка. Ведь, находясь под контролем военных, я не смогу свободно распоряжаться своей жизнью и временем. Да это мне и не нужно, ведь сейчас я сам обеспечивал себя всем необходимым. «Предлагаю тебе согласиться», — неожиданно предложил исследователь, когда я собирался отказаться. «Чего ради?» — удивился я. «Мне кажется, это еще один способ выяснить, не у меня ли ты находишься». «Я посмотрел все доступные в сети записные книжки и записи переговоров военного руководства многих стран. Да, ты на особом контроле, но сейчас генералов больше интересует реклама проекта, который приносит миллиардные прибыли в казну. Ты и еще пара десятков человек из разных стран показали настолько выдающиеся результаты в квалификационных состязаниях, что организаторам из-за вас пришлось поменять правила состязаний. Теперь те, кто попадет в финал турнира, будут воевать не в своей экипировке, а в той, которую купят в магазине на выданную сумму. Причем сумма будет одинакова в своих специальностях. Для пехотинцев по 100 тысяч кредитов, для механиков 500 000, ну а пилотам дадут по 1 000 000 и пустому корпусу истребителя, который они смогут оснастить на эти деньги, как захотят». «Ага, таким образом командное взаимодействие выйдет на первый план. Ведь ясно, что давно играющая вместе и слаженная команда сможет подобрать универсальное снаряжение под задачи каждого из участников. А индивидуалисты, как я, выберут свой билд, который не будет сбалансирован для всей команды. Хитро придумали, ничего не скажешь». «Да, вводя новые правила, они и подумали, а что если выставят свою команду от имени разработчиков на общих условиях и представят вас как служащих, которые на досуге неплохо играют, обходя топ-команды. С такой рекламой и ажиотажем, а также показом по всему миру состязаний, они привлекут в игру еще больше народа. Так что твоя персона в их списках фигурирует пока только как лучший пилот с отборочной квалификацией. Ну а то, что ты под особым надзором, еще больше вызывает у них желание присматривать за тобой». «Но это же нам не нужно. Зачем ты хочешь согласиться?» «Так я, возможно, смогу влезть в их системы, отключенные от общей сети, и поискать информацию о варгах, а также их технологиях. Думаю, такое будет нам на пользу». «Ну, если ты так говоришь...» Все еще сомневался я. «А они точно не узнают про нас?» «Ваши земные технологии слишком примитивны, а от внимания силикоидов я смогу нас прикрыть. Напомню, нам осталось лишь еще 2-3 полета». «Да я помню. Ты говорил про это неоднократно». Его назойливость с этими дополнительными миссиями, а также нежелание отпускать меня на планеты и станции, раздражало. «Тогда нечего больше думать. Ты и так слишком долго молчишь. Девушка ждет». Я опомнился. Внутренний диалог затянулся, а Мария и правда ждала ответа. Посмотрев на ее лицо, ставшее еще красивее без помады, с покрасневшим носом и опухшими глазами, я решил пошутить. Ни одной же Маше завязывать новые отношения, когда кровать от старых еще не успела остыть. Встречусь, сделаю пару фоток и выложу в соцсети. Пусть увидит их и кусает от злости ногти в паре со своим Степаном. 3 свидания с тобой, и я согласен на эти условия». «Что?» — немедленно возмутилась она. «Или я отказываюсь, и мы прощаемся. Теперь уже точно навсегда», — ответил я, скрестив руки на груди. Девушка подозрительно на меня посмотрела, задумалась, затем сказала: «Если опять распустишь руки, получишь по лицу». «Согласен». Я быстро протянул ладонь, пока она не передумала. Девушка кивнула в ответ, и мы скрепили устный договор рукопожатием. Конечно, потом она достала папку, и мне пришлось читать и подписывать бумаги, но в душе я ликовал, косясь на девушку, которая хмурилась и недовольно водила из стороны в сторону крепко сжатыми губами, когда ее взгляд останавливался на мне. В эти моменты она, видимо, вспоминала условия, которые не вошли в официальные документы, и слегка краснела, тут же отводя взгляд в сторону. Проводив до двери слегка ошарашенную произошедшим девушку, я, наконец, смог вернуться к капсуле и зайти в игру. Я все еще ассоциировал свои приключения с игровым процессом, поскольку присутствовало там не настоящее тело. К тому же встроенный интерфейс всячески поддерживал эту легенду. Ну и надо же было мне как-то отличать реальность от того, чем я занимался в космосе. До следующего квалификационного боя осталось 6 часов. Проведу их с пользой, подумал я, оказываясь на площади. Возьму миссию небольшой длительности. Согласен, давай проведем время с общей выгодой, согласился со мной исследователь. Тем более завтра тебе будет не до миссий. Да и мне нужно понять, как я смогу использовать наше положение. Неожиданно для нас военные дали доступ не изнутри системы, а как обычным пользователям. Так что нужно подготовиться и попытаться извлечь из этого максимальную выгоду. Зря, что ли, мы подписали этот контракт. Это точно, вспомнил я его условия. Поскольку официально я работал не на военных, а на корпорацию издателя галактики, то завтра следовало прямо с утра приступить к тренировкам с остальными членами команды пилотов. Несмотря на то, что всем по-прежнему заведовали армейские. Вот только если мы с исследователем думали, что попадем в здание, как во время тестирования игры, то нашим надеждам не суждено было сбыться. Из-за того, что часть набранного в команду контингента были иностранцы, работодатели решили тренировать нас только в игре. Также по контракту я никому не мог рассказывать, что состою в команде «Галактики». Нас обещали официально познакомить, только когда будут представлять команды для форматов 3 против 3 и 5 против 5. Видимо, ни у кого не возникало сомнений, что все мы пройдем в финал. Хотя, если решили сделать ставку на людей, подобных мне, проигрыш вряд ли был возможен. Ладно, утро вечера мудренее. Решил я отложить мысли о работе до завтра. Пока мне есть чем заняться. Проснувшись за час до начала работы, я успел выполнить все привычные утренние дела. Так что ровно в 9 лег в капсулу и оказался в игре на площади центрального квартала. «Лост!» — сразу окликнула меня девушка, стоящая неподалеку в окружении 4 парней. Я едва сдержал себя от того, чтобы не оглянуться по сторонам. Вместо этого неспешно подошел к небольшой компании. Если девушка, хоть и в зеленом теле, но смутно напоминала Марию, то остальных я не знал. «Знакомьтесь, Марио, Тор, Джокер, Number One. Это Лост». Сразу представила она нас и продолжила, когда мы кивнули друг другу. «Пойдемте покажу вам полигон, где вы будете тренироваться». «Ого, нам выделят отдельное место?» – удивился Тор. «А такая красавица, как вы, прилагается? Как вас, кстати, зовут?» «Я ваш куратор, Мария». Девушка спокойно на него посмотрела. «Но если кто-то из вас будет наглеть, в моих силах устроить замену. Это понятно?» «Да, мэм, слушаюсь, мэм», — скороговоркой ответил тот, но при этом мимоходом подмигнул всем нам так, чтобы она не видела. «Следуйте за мной. Завтра и последующие дни будете добираться сами. Сегодня просто ознакомительный день. Все понятно?» «Можно вопрос?» Мне было интересно, как они это устроили. Ведь раньше даже скриншоты делать в игре запрещалось. А тут полноценные видеозаписи, которые выкладываются в сеть в свободный обзор. «Да?» Она не посмотрела на меня, продолжая уводить группу вглубь квартала. «Как вы отделили игру от турнира? Да к тому же разрешили видеосъемку?» «Наши программисты создали отдельную область космоса, в которой будут проводиться бои. Так что вам нечего волноваться, все под контролем». Она не полностью ответила на мой вопрос, но настаивать было глупо. Судя по отношению Марии ко мне, она не жаждала общения. Пока остальные участники знакомились, я шел позади всех, не вступая больше в разговоры. На меня изредка косились, но в душу не лезли, так что я был благодарен им за это. Вскоре мы оказались возле небольшого магазина с вывеской «Все для победы», где Мария остановилась и повернулась к нам. «Ходите по одному, Порог является телепортом, настроенным на вас, так что ощутите только небольшую тошноту, и все». С этими словами она ступила на крыльцо и, открыв дверь, пропала. Мы последовали за ней, заходя, как и было сказано, по одному. Я замыкал группу, так что последним ступил на порог магазина. «Выберите корабль». Появилась системная надпись, а рядом всплыла рамка единственного доступного мне корабля. Выбрав, я почувствовал небольшой туннельный эффект и через несколько секунд оказался посреди космоса на своем корабле. «Сканирование», — приказал я и вскоре понял, где нахожусь. Для этого не нужно было быть астрономом. Нас перебросили на задворки Солнечной системы. Иначе как объяснить виднеющиеся неподалеку гигантские кольца, не узнать которые невозможно? Мы рядом с Сатурном. «Вот это красотища!» — воскликнул в чате пилот с позывным Марио. «Мы здесь будем тренироваться?» «Да, проведем сначала одиночные схватки, чтобы выявить лидера. Затем попробуем командное взаимодействие». В чате раздался знакомый голос Марии, которая была неподалеку на простом истребителе. «Начнем с одиночных поединков. Первая пара — Марио и Лост. Я отметила на вашей тактической карте координаты. Отлетите к ним и по команде атакуйте друг друга, желательно без смертельного ущерба». «Но все же убивать можно!» — весело поинтересовался в чате мой противник. Я же промолчал. Не было смысла трепаться без дела. «Верно, но лучше не доходить до этого. Мы будем тратить много времени на восстановление кораблей, и меньше останется на тренировку». «У меня еще вопрос, куратор», — обратился я по чату. «Слушаю». «По новостям говорили, что у нас будут не свои корабли, а предоставленные компанией. Зачем мы сейчас на своих тренируемся? Я-то прекрасно знал, что все эти корабли настоящие, и платить за каждый уничтоженный им придется из своего кармана. Но хотел послушать очередную отмазку». «Все просто, Лост. Чтобы у вас не было соблазна уничтожать корабли своих напарников», — быстро ответила она. «А наши корабли и возможность их облетать вы получите тогда, когда все команды выйдут в финал». «Спасибо, понятно». «Если понятно, то начинайте. Нам многое сегодня нужно успеть. На счет три». «Справишься сам?» — спросил я у исследователя, так как, не зная противника и того, что он умеет, мог проиграть. До сегодняшнего дня я не знал ники своих сокомандников. Зато теперь, после работы, смогу посмотреть их бои и оценить уровень мастерства. 3, 2, 1. Бой завершен. Победитель Лост. «Эй, так нечестно!» Тут же возмутился в чате Марио, которому исследователь сбил одно крыло. «Я вообще его не видел. Он просто пропал с карты». «Радуйся, что тебе крыло сбили. Обычно он пилотов убивает прямым попаданием в кабину», — обрадовала его куратор. «Так, ты пока лети к точке телепорта. Роботы займутся ремонтом. Следующая пара — Тор и Лост». Этот и все последующие бои закончились одинаково. Я не давал никому шанса себя выследить. Так что ожидаемо все закончилось тогда, когда исследователь обнаруживал их корабли и делал всего один выстрел для поражения цели. «Так, с временным лидером мы, кажется, определились». В голосе Маши было недоумение. «Я беру самоотвод, куратор. Хочу быть на пятой позиции, так что уступаю тому, кто победит всех, кроме меня». «Хорошо, тогда начинаем бои каждый с каждым. Лост может не участвовать». Неожиданно быстро согласилась она, и в чате снова настало оживление, которое прекратилось, когда я начал выбивать корабли из строя. Голоса Number One и Марио было слышно чаще всего. Впрочем, первый и летал, как оказалось, лучше всех, полностью оправдывая свой никнейм. Он и стал лидером нашей пятерки. «Мария, у меня вопрос. Кто из нас будет участвовать в соревнованиях с тремя кораблями?» Поинтересовался обычно молчавший до этого Джокер. «Точнее, кто еще, кроме Лоста?» «Это мы с вами определим после совместных тренировок. А пока, раз ремонт у всех закончен, я приглашу нашего инструктора, который продолжит занятия». Спустя 2 минуты в нашем небольшом чате появился пилот с лидерской короной и весьма бодрым голосом поздоровался. Ответили мы, по его мнению, недостаточно хорошо. Так что он решил начать занятие с проверки нашего вестибулярного аппарата. Правда, оказалось, что я летаю лучше всех, и его кульбиты мне до лампочки, поскольку установленные у меня компенсаторы позволяли крутить такие фигуры, от которых уставал даже инструктор. Выяснив, что это все преимущество корабля, он пообещал к следующему занятию выбить мне лично замену на стандартной, такой, как у него. Мою самоуверенность это заявление слегка поколебало, но выполнять другие задания и отработку слетанности в парах я хуже не стал. В конце шестичасового занятия, когда выдохлись все, и даже я начал сдавать, он, наконец, смиловался и сказал, что завтра продолжит, а пока оставляет нас в нежных руках другого куратора. Корабль Марии, который исчез, стоило появиться новому инструктору, снова появился рядом с нами из телепорта. И она объявила, что летные испытания закончены. А оставшиеся часы мы сегодня проведем в обсуждении поведения на турнире. Она раздаст нам памятки, которые нужно будет выучить наизусть. Кому, что и когда говорить. А также ответы на самые популярные вопросы к проигрокам. Ни у кого не должно возникнуть сомнений, что мы не работники корпорации. А следовательно, в тех файлах, которые она раздала, была наша липовая биография. Именно ее нужно было знать досконально, не путаясь в должностях, датах и прочем. Это занятие оказалось не таким веселым, как полеты, но зато во время чаепития и перекрестных допросов мы лучше познакомились. Меня даже стал меньше раздражать черноволосый говорливый Марио, который постоянно терся рядом с Марией и старался галантно за ней ухаживать. Хотя, конечно, выглядело это смешно. Словно зеленокожий невысокого роста гоблин пытался добиться благосклонности эльфийки в два раза выше ростом. «На сегодня занятия окончены. Завтра встречаемся в то же время». Наконец нас отпустили, спустя пару часов общения. Я заторопился вслед за всеми, так как хотел сегодня просто поиграть для души и заработка. «Лост!» — меня окликнули в проходе. Я оглянулся на девушку. На меня тут же с завистью посмотрел Марио. Он не решился остаться, а бросив недовольный взгляд, вышел из кафе, оставив нас одних. «Да?» — я наклонил голову. «Хотела спросить насчет наших встреч». Она запнулась. «Когда мы их планируем? Мне нужно будет внести в свой график». «Эти выходные подойдут? Скажем, суббота». У меня с этим было проще. Ни графика, ни встреч. Когда захотел, тогда и пошел. «Я свободна после 6 часов. Устроит?» Девушка по-прежнему не смотрела мне в глаза. «Договорились». Я кивнул и пошел к выходу, чтобы не смущать ее еще сильнее. «Что ты переживаешь? Это всего лишь встреча». Я нервничал и не находил себе места, когда до начала нашего свидания с Марией осталось всего 2 часа. Столик в пафосном ресторане и такси для нас обоих были заказаны. Но я все равно переживал. Неделя тренировок пролетела как один день. Утром и днем нас мучил приглашенный тренер, оказавшийся одним из профессионалов звездного неба. Я даже в свое время знал его лично. Правда, сейчас на тренировках мы практически не общались, поскольку он был занят оттачиванием навыков, которых с его точки зрения не хватало нам для полноценного командного взаимодействия. Слово свое он, кстати, сдержал, и мне выдали кораблик, сильно проигрывающий моему, по всем показателям. Если бы не исследователь, который помог довести его до ума и перехватывал управление в особо опасных случаях, травм или проигрышей мне было бы не избежать. Пока же, благодаря ему, я показывал отличные результаты, оставаясь вровень с Марио и Number One. Правда, без таких явных перекосов, какие были раньше, до смены корабля. «Как тут не волноваться? У меня лет 5, как не было встреч с девушками». Я поднялся со своего места и посмотрел на коммуникатор, показывающий, где находится мое такси. «Я и забыл, как правильно за ними ухаживать». Исследователь промолчал, что еще больше добавило нервозности. Я начинал жалеть, что сам напросился на эти свидания, и теперь буду глупо выглядеть, если стану инициатором их отмены. «Вот же дурак! Зачем настоял на них?» — ругал я себя последними словами. Понятное дело, что Марии я был не интересен, ведь все наши встречи проходили только в рабочей обстановке. И она всегда была предельно сдержана и спокойна. Даже как-то не верилось, что эта девушка недавно расплакалась у меня на пороге. Словно 20-летняя. «Мы говорили об этом с тобой», — напомнил мне артефакт. «Это может быть уловка, и ее послали следить». «Да ладно, тогда она бы как минимум вешалась на меня, не давая прохода. А тут каждый раз я получаю по лицу за попытку сблизиться. Сомневаюсь, что так она бы смогла завоевать мое доверие». «Виктор, такси у подъезда», — предупредил меня ИИ дома, чем внес еще больше нервозности в сборы. Вылетев пулей из подъезда, я плюхнулся на сиденье машины и весь путь до ресторана обдумывал, что буду говорить и как себя правильнее вести. «Привет!» Я поднялся из-за столика, когда в зал вошла она. Соломенного цвета волосы были аккуратно завиты, а привычную форменную юбку и китель заменило облегающее черное платье. Немного косметики на лице. И вот я едва узнаю девушку, ставшую еще красивее, чем я видел на работе. «Добрый вечер». Она явно чувствовала себя неуютно, постоянно осматриваясь по сторонам. Успокоившись только тогда, когда мы сели на место, и я закрыл ее спиной от остального зала. «Господин, леди, аперитив, у нас большой выбор хороших вин». Рядом сразу оказался официант в черном фраке и белых перчатках. Неудивительно, что ценники в этом месте начинались с трехзначных цифр. «Что-нибудь на ваш выбор?» Мария кивнула ему, а когда официант посмотрел на меня, я лишь подтвердил слова своей спутницы. Вручив нам меню, он удалился. «Я так привык видеть тебя в форме. Сегодняшний наряд превратил тебя в богиню», — рискнул я нарушить молчание комплиментом, который был воспринят благосклонно. «Я редко с кем встречаюсь в последнее время, так что прошу не судить меня слишком строго», — чуть улыбнулась она. Официант принес бутылку, фужеры, аккуратно наполнил их наполовину и остался стоять с бутылкой слева и позади меня. Пришлось сказать, что мы справимся сами, и спровадили от стола. Третий лишний нам был не нужен. На мое удивление, девушка сразу стала налегать на вино, так что я едва успевал подливать себе и ей. И к середине вечера, когда мы не попробовали и половины блюд, она была уже изрядно навеселе. Мы и разговаривали-то друг с другом в перерывах между тостами. «Ой, кажется, я напилась». Она положила подбородок на сомкнутые руки и пристально посмотрела на меня. «Похоже, я тоже». Я чувствовал легкую муть в голове, но на ногах держался твердо. Время на часах показывало 9, так что пора было закругляться. «Может, тогда на сегодня хватит? Я отлично провела вечер, узнала о тебе много нового», — предложила она, пристально смотря на меня. «Проводишь девушку до дома?» «Конечно». Вышколенный официант поймал мой взгляд и через минуту принес чек, старомодно распечатанный на бумаге и уложенный в конверт из качественного картона, на котором были напечатаны наши с Марией имена. Такси ждать не пришлось. Одно всегда дежурило рядом с дорогим рестораном. Так что, отметив в навигаторе путь до места, которое она указала, машина плавно тронулась. Девушка сидела с прямой спиной, а я чувствовал, как аромат ее духов все сильнее кружит голову. Мне и так нравился этот слегка сладковатый запах. А тут еще так близко ее открытые из-за бокового разреза платья руки, ноги. Все притягивало мои косые взгляды. Внезапно она закрыла глаза и подвинула руку чуть ближе ко мне, так что мы едва не касались пальцами. Я, боясь получить, как в прошлый раз, аккуратно потянулся навстречу. Она не убрала руку, и я смелее взял ее в свою. Минуту мы сидели, просто поглаживая друг друга пальцами. Затем она повернулась, открыла глаза и требовательно на меня посмотрела. Тогда я прикоснулся губами к ее губам, и в следующую секунду мы, словно безумные, стали целоваться, едва не кусая друг друга от страсти. «Предупреждение. За секс в такси на вас может быть наложен штраф в размере 100 тысяч рублей». Тут же окатило нас голосовое сообщение, а автопилот мигнул светом в кабине. «Плевать!» Она не отставала, так что пришлось забыть о штрафе. Насколько меня оштрафовали по пути до ее дома, я не слышал, Но едва мы поднялись до нужной квартиры и закрыли дверь, как безумие накатило снова. И мы тут же в коридоре занялись сексом, потом еще раз, и только тогда перешли в спальню. Открыв глаза, я сначала не понял, где нахожусь. Незнакомый потолок, жесткая кровать заставили сердце сделать несколько тревожных сокращений. Только повернув голову и увидев рядом сопящее личико, я вспомнил, где нахожусь и как сюда попал. Самомнение резко поперло вверх. А чуть приподнятое одеяло показало то, что я вчера с такой жадностью сжимал, и оно не было миражом. «Что-то потерял?» Глаз передо мной открылся, а рука, вылезшая из-под одеяла, вернула его на место, скрыв грудь. «Просто любуюсь», — честно ответил я. «До сих пор не верится, что это случилось». «Кое-кому категорически противопоказана выпивка», — она пожала плечами. «Но за последнее время столько всего навалилось, а ты был такой скромный и галантный, что я не удержалась». Я приблизил голову, чтобы поцеловать, и к моей радости она это позволила, не став убегать и кричать, что все это было трагической ошибкой. «Что, не такой ты себе меня представлял?» — хмыкнула она. «Я тебя и не знал толком. Так, мимолетное общение на работе», — тут же поспешил заверить ее я. «Тогда, раз мы оба проснулись, предлагаю принять душ и позавтракать. Потом решим, чем займемся». Она откинула одеяло и, не смущаясь, показала себя во всей красе. Затем быстро надела ночнушку, лежащую на кресле. «Если, конечно, у тебя нет других планов на день». Она повернулась, а я не мог оторвать взгляд от ее стройных и явно подкачанных ног. «Нет». Горло у меня пересохло, и девушка, увидев, куда устремлен мой взгляд, вздохнула. «Ладно, небольшой утренний секс пойдет нам обоим на пользу. Не люблю напряженность, которая возникает утром между случайными любовниками». Я не успел опомниться, как она оказалась на мне, и мы еще на час зависли в кровати. «Ну что, Виктор, теперь можно и поесть?» Она подтянулась на руках и поцеловала меня. «Да, конечно. Мое тело словно состояло из воздуха. Я был на седьмом небе от счастья. Тот секс, что мне дарила Мария, был сказочным и божественным. Да, пусть я не любил ее, как Машу, но теплые чувства и романтическая увлеченность помогали растворяться в ней без остатка». «Тогда в душ идем по отдельности», — она погрозила мне пальцем, когда я попытался проникнуть за ней в ванную. «Хорошо». Мне пришлось остаться и из любопытства осмотреть ее квартиру. Жила она явно богаче меня, так как многие вещи и предметы мебели выглядели явно дорого и подобраны были со вкусом. А последние новинки видеостены и дома, которые я заметил, говорили еще и о том, что ей не чужда погоня за модой. «Заметил что-то в ее компьютере или дневнике?» — поинтересовался я у исследователя, когда закончил с визуальным осмотром. «Нет, и это странно», — отозвался он. «История поисков удалена, диски чисты, словно она готовилась к нашему приходу». Настроение от его слов резко поползло вниз. Вчерашняя история уже не выглядела как сказка. «Ладно, посмотрим на ее дальнейшее поведение. Но мне она и правда нравится», — грустно подумал я. «Я целую неделю пытался проникнуть в закрытую область игры, которую они настроили для ваших тренировок. Может, что на ее коммуникаторе или компьютере будет подсказкой. Попытаюсь восстановить удаленную информацию». «Хорошо, попробуй». Когда девушка вышла из душа, завернутая в одно лишь полотенце, мне стало не до теории заговора. Нужно было уделить время ей.